Перемена будет серьезная. Первое, что я хочу вам сказать, это что я вас очень люблю, болею за вас душой, но главным моим принципом, которому я учила и вас, является честность по отношению к самому себе». Она сжала руку Сэма и, избегая взгляда Оливера, продолжала. «Надо делать то, что считаешь правильным, даже если это не всегда легко». Сара сделала глубокий вдох. В комнате воцарилась гробовая тишина. Все испуганно ждали, что она дальше скажет. Сара внезапно стала очень серьезной. Бенджамин заметил, что отец побледнел. «Может, они разводятся? Или ждут еще одного ребенка? Ребенок — это неплохо, развод ужасно». Никто не догадывался, в чем же все-таки дело. «Я возвращаюсь за парту», — выдохнула Сара. «Что?» Мел, казалось, была ошеломлена. «Куда?» — переспросил Бенджамин. «Почему?» — удивился Сэм. Он этого не понял. Ему своя школа надоела, и было странно, что взрослый человек возвращается за парту. Он бы так никогда, будучи взрослым, не поступил. «А папа тоже возвращается за парту?» Сара улыбнулась, но у Оливера на лице улыбки не было. Всем им было бы легче при таком варианте. Тогда все они переехали бы в Кембридж. Но переезжала только она, а семья оставалась здесь вести удобную, привычную жизнь. Только ей понадобилось покинуть этот безопасный порт и отправиться в плавание по неизведанным морям. Но данная перспектива больше радовала ее, чем пугала. Когда-нибудь она им это объяснит, но не сейчас. Сейчас им надо знать, как ее отъезд отразится на них, что, несомненно, произойдет. Особенно на Сэме, который выжидательно смотрит на нее. Сердце у Сары разрывалось, и все равно она знала, что должна покинуть их. «Нет, папа не возвращается за парту, а только я. Я через пару недель уезжаю в Гарвард». «В Гарвард?» — удивился Бенджамин. «Ты? Почему?» Ему было непонятно, как она могла бы уехать учиться в Бостон, а потом до него постепенно стало доходить. Он поймал взгляд отца и заметил в нем все — одиночество, боль, грусть, которые Сара там посеяла, но и в ее глазах тоже были тоска и печаль. «Я собираюсь приезжать домой так часто, как смогу, а о вас по-прежнему будут заботиться папа и Агнес». «Значит, ты нас бросаешь?» Сэм выпрямился и поглядел на мать расширенными от страха глазами. «Навсегда?» «Нет, не навсегда», — поспешно опровергла Сара. «Ненадолго. Я буду приезжать на уикенды и на каникулы». Она решила сказать им правду. Это был ее долг. Программа рассчитана на 2 года. «На 2 года?» Сэм расплакался. Все молчали. Сара попыталась обнять его, но он увернулся, вскочил и бросился к отцу. «Ты уезжаешь и бросаешь нас? Почему? Ты что, нас больше не любишь?» Сара встала и протянула к нему руки, но Сэм больше не хотел ее ласк. У Сары на глазах тоже выступили слезы. Она ожидала, что это будет нелегко, но не до такой степени. Сару мучила, что по ее вине все они страдают, но убежденность в своей правоте не покидала ее. «Ну, конечно, я люблю тебя, Сэм, всех вас. Мне это просто нужно ради меня самой». Она пыталась объяснить, но Сэм не слышал ее за собственными рыданиями, подбежал к Мел, которая тоже начала плакать, и прижался к ней. Мелисса судорожно вцепилась в брата, словно оба тонули, и с укором смотрела на мать. «Почему, мама?» Никогда никакие слова не причиняли Саре такую боль, как эти два. Она взглядом попросила Оливера о помощи, но он на этот раз ничего не сказал. Его сердце так же разрывалось, как сердца детей. Это трудно объяснить. Просто я давно собиралась это сделать.